Чендлер Дэвис. Чендлер Дэвис – американский ученый, доктор математических наук, редактор журнала Mathematical Reviews, автор нескольких научно-фантастических рассказов. «Блуждая на высшем уровне». Джо Альберт Леру нервничал, но едва ли следовало ставить ему это в вину. День был решающим. Надеясь приободриться, Элберт посмотрел на зычноголосого рослого человека, флегматично сидящего рядом с ним в стремительном подземокаре, и не обманулся в своих надеждах. Тот, на чьей стороне Келвин Бурсма, не может не приободриться. «Я поглощен одной единственной мыслью», — кротко, но упрямо сказал Элберт. Борсма придвинул к нему ухо. «О чем же?» «Об оксидазе эпсилон», — прокричал Элберт. Кел Борсма хлопнул его по плечу и ответил тоном тренера, когда тот дает боксеру последние инструкции за минуту до гонга. «Вас должна поглощать одна единственная мысль о том, как сбыть оксидазу эпсилон. Если мы не заинтересуем корпорацию, для нас тогда всему конец. А иметь дело со служащими корпорации, значит иметь дело со специалистами». Леру обдумывал это заявление, покачиваясь так движению подземокара. «Но у нас ведь по-настоящему ценный товар, не так ли?» — осмелился он спросить. Оксидазу эпсилон Леру исследовал 3 года. Борсму же дело касалось лишь постольку, поскольку он был зятем лаборанта Леру, помощником заведующего отделом сбыта в фирме по производству пластмасс и единственным деловым человеком среди знакомых Леру. И все же сегодня, в решающий день, из них двоих именно Кел Борсма был специалистом, толкачом от науки, человеком из гущи сурового практичного мира, окружающего тихие университетские лаборатории. Этот мир приводил Элберта Леру в ужас. Кел был воплощением бодрости. Оксидаза эпсилон действительно ценный товар. Только потому мы и можем надеяться. Подземокар издал громкий протяжный гудок, затем послышалось пронзительное шипение. Их станция... Элберта Леру кольнуло дурное предчувствие. «Вот оно», — сказал он себе. Вслед за другими пассажирами они направились к роскошному эскалатору. «Да, Элберт», — громыхал Кел, пока они поднимались. «У нас ценный товар. Только бы удалось добраться до начальства. Например, до зонального директора. Знаете, Элберт, после этого вас могут сделать помощником начальника отдела в самой корпорации». «О, спасибо, спасибо, но я бы, конечно, не согласился. То есть я предан научной работе». Элберт заметно взволновался. «Ради вас я бы, конечно, сам занялся этой стороной дела», — утешил его Борсма. «Ну вот, Элберт, мы и у цели». Эскалатор доставил их на залитую солнцем площадь между 20-этажными зданиями. Через всю площадь ослепительно-зеленая аллея вела к зональному управлению корпорации. Элберт не мог побороть благоговейного страха. Это было внушительное здание, на целый квартал и высотой всего лишь в 3 этажа. Кел уважительно понизил голос. «Выстроить такое здание на самой дорогой земле Детройта, знаете, что это символизирует, Элберт? Всемогущество. Всемогущество и высокую коммерцию. Вот с чем вы сталкиваетесь, когда имеете дело с корпорацией». Здание, административный центр Великих Озер, отличалось монументальностью, как и следовало ожидать. Потрясенный Элберт что-то пробормотал. Кел выразил согласие. «Стиль изумительный», — сказал он торжественно. Стеклянные двери высотой во все здание бесшумно отворились, едва Элберт их коснулся. Впереди, по другую сторону прохладного вестибюля, другие стеклянные двери такой же высоты служили витриной для эффектных экспонатов, отражающих деятельность корпорации. В колдовском полумраке мягко мерцали огоньки.